Железная логика. Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, слушатели и зрители. Вот, начинаем передачу. Подписывайтесь. Телеграм-канал Сергей Михеев. Там почти 220 тысяч подписчиков. Значит, и во всех остальных сетях, Дзене там 420 с чем-то тысяч, так сказать, там ВКонтакте, Одноклассники, Рутьюбы и прочее. Вот, ну и отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева там тоже найдете. Спасибо всем, кто помогает. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, идет также прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутьюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Обязательно переходите, подписывайтесь и на аккаунты Сергея Александровича, и на наши все аккаунты. Начнем. Сегодня печальный день для иноагентов и прочих клевещущих на нашу армию и призывающих, значит, разорвать Россию в клочья. Сегодня президент подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии, призывы к экстремизму. Вот, видимо, не зря иноагенты так нервничали в последнее время, да. А некоторые даже затихли. Я обратил внимание, там те горлопаны, которые сидят в Прибалтике, уехавшие из России. Вот в последнее время как-то у них такой вот наскок сошел на нет, что называется. И недаром, потому что документ, который сегодня подписан, он вступит в силу через 10 дней. Достаточно жесткие меры применяют. В частности, деньги, ценности, иное имущество будет конфисковываться в результате совершения преступлений по статьям вот этого конкретного списка, которая для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, вот, и в том числе распространения фейков об армии. Также будут и не только прочее имущество, уточняется, что и транспортные средства, которые использовались в совершении этих преступлений. Правда, в законе прописано, что конфискации подлежит не все имущество, деньги, ценности и остальное, а лишь то, которое было получено в результате совершения преступления или было использовано для деятельности против безопасности Российской Федерации. Вот. Но, тем не менее, вот эти все иноагенты мы видели по новостям в последнее время, когда этот пока проект закона, а теперь закон, проходил все чтения, они спешно переписывали свое имущество, продавали спешно, переписывали на родственников, видимо, чуяли, что хотя закон обратной силы не имеет, но в конце концов наказание их настигнет. Не, ну тут, в общем-то, что тут об этом говорить-то, мы уже все это обсуждали. Это в первую очередь про этих самых, как его, про тех, кто находится за границей, а здесь у них осталось имущество. Хотя, если честно, мне еще понятно, там говорится об имуществе, нажитом в результате вот этих фейков. Ну, а в результате фейков, может быть, не нажито никакого имущества, например. Ну, вот, например, человек просто искренне, так сказать, условно говоря, там, да, поливает грязью Россию, армию, и не зарабатывает на этом ни копейки денег. Вот, и я думаю, что это вполне себе возможный вариант, их довольно много. Вот, поэтому тоже там непонятно, как это собираются вычленять. Вот, но припугнули, да, действительно, и в первую очередь тех, кто находится за границей, потому что им, наверное, не хочется расставаться. Здесь у них остались там квартиры, так сказать, дома, там какое-то имущество, счета в банках, там машины и все остальное. Вот они, наверное, с этим расставаться не хотят, поэтому на всякий случай, так сказать, да, наверное, фитилек прикрутили. Хотя, на мой взгляд, вообще все, кто, условно говоря, уехал, как по мне, они вот в какой-то момент начали там что-то такое писать, значит, что-то такое, так сказать, там выступать там, где вообще их никто не просил и где это вообще не нужно. Многие, мне кажется, делали это просто по глупости. Или потому, что это требует тусовка, или потому, что вот они просто привыкли по каждому поводу что-то такое писать. Но это тоже такое от такого самомнения. Ну, как же вот, если ты, значит, вдруг не выскажешь или что-то там не напишешь, хотя тебя вообще никто не спрашивал, как все эти переписки в чатах бесконечные, там, вот, а что, так сказать, где, и давай, понеслось, там, да, спрашивают, не спрашивают, там, что-то пишут, там, постоянно, как бы, отвечают кому-то, с кем-то спорят и так далее. Вот, но есть, конечно, те, которые сидят там, условно говоря, на зарплате, Ну, наверное, вот это в первую очередь для них. Остальные, мне кажется, кто поумнее, просто понял, что, ну, вообще в это не надо лезть, в то, в чем ты, может быть, не разбираешься, или даже если тебе кажется, что разбираешься, как бы толку от того, что ты туда влезаешь, не будет никакого. Так что я думаю, это в первую очередь про них. Хотя, еще раз говорю, там тоже вопрос к тому, что, так сказать, а если никакое имущество, так сказать, не зарабатывается, то что тогда? Что тогда с этим будет делать? Ну, и потом тоже, что касается фейков, да, что такое фейки? Вот, ну, я думаю, что там надо, конечно, тоже посмотреть правоприменительную практику, как это, что это будет вообще означать, потому что, конечно, там вот граница между фейком и не фейком может быть очень размытая. Вот. Но я думаю, что это просто важно для того, чтобы это понимали тоже граждане России, потому что довольно большое количество людей вполне себе патриотически, так сказать, настроенных, да, вот, скажем, они там сообщают что-то о том, что они там знают по поводу положения там на фронте или что-то в этом роде, вот, это не совсем вписывается, условно говоря, так сказать, в оптимистичную картинку, и тогда что, какой вопрос к ним, да, тогда, так сказать, лучше вообще ничего не писать. Вот. Это в первую очередь касается, между прочим, тех, кто считает себя военкорами. Вот. Вот это в первую очередь для вот у них, к ним, так сказать, я думаю, это тоже. Они тоже, наверное, так сказать, слегка, так сказать, заволновались по этому поводу, потому что действительно, как бы, не очень понятно там. Вот. Хотя, наверное, правоприменительная практика она покажет. Но в первую очередь, я думаю, это касается тех, кто находится за границей. Находится за границей, но те, кто касается здесь, действительно, нужно еще раз, да, мы не раз повторяли, нужно ориентироваться на, особенно описывая ситуацию на линии боевого соприкосновения, ориентироваться на официальные заявления Министерства обороны Российской Федерации. Вот. Все остальное может быть перепроверено, выяснится, что это неправда, либо полуправда, и тогда люди, которые распространяют эту информацию, лишатся, ну, и тех же компьютеров, с которых они распространяли эту информацию, тоже же это как орудие. Вот. Про имущество не знаю, действительно, правоприменительная практика должна в дальнейшем все показать. Ну, я думаю, что юристы уже там более подробно все это распишут, и будет повод еще раз обратиться к этой теме. Ну, закон, безусловно, очень-очень важный. А к другим темам переходим. Про наши кадры, которые и здесь работают, учатся и остаются студенты, да, и которых переманивают в дружественные страны. Начнем с первого. Опрос Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте был достаточно любопытный. В нескольких областях он проводился среди выпускников колледжей и техникумов. То есть те, кто получает среднее профессиональное образование. Проводился он в Свердловской, Волгоградской, Ивановской областях, и по этим опросам 80% студентов, то есть 8 из 10 человек, считают, что успешно устроятся по специальности. Почти половина уверены, что их перспективы на рынке труда очень-очень хорошие. И тоже половину вот называют наиболее востребованными дипломы инженерных, медицинских и естественных наук. То есть, понятно, да, стране нужны рабочие руки именно на заводах, и ребята, которые получают это образование, не уверены, что и найдут работу, и перспективы их дальнейшие тоже очень хорошие. Ну вот они уверены, я не уверен, если честно. Почему? Объясняю, да. Вот еще раз говорю, так сказать, мы с точки зрения пиара, мы, слава богу, уже переориентировались, да. Теперь осталось, так сказать, создать там миллион рабочих мест, на которых они найдут себе эту самую работу. Вот это более сложная задача, несомненно. Вот, но направление правильное. Давайте так, сначала с оптимизмом, так сказать. Направление правильное, потому что я считаю, всегда говорил здесь много-много лет, и здесь, и везде, нам нужно собственное производство, да, собственная наука, собственные, так сказать, конструкторы, собственная инженерная мысль, вот, и минимальная зависимость от внешних, так сказать, источников. Да. Будь они западные, восточные, южные, не имеет значения, какие угодно. Да. Вот, это первое. Второе, то, что, значит, молодые люди вроде как стали слышать это тоже хорошо. Это тоже хорошо, и, видимо, как бы, да, потихоньку меняются вот эти самые ценностные приоритеты, профессиональные, так сказать, какие-то предпочтения. Вот, и люди действительно понимают, что, значит, стать всем, так сказать, визажистами, этими самыми звездами шоу-бизнеса, и экономистами, и юристами, ну, невозможно, бессмысленно, бесперспективно и так далее, и так далее. Вот. Но теперь осталось третье. Создать под эту волну, так сказать, изменения общественного мнения рабочие места. Потому что, хоть и говорят о нехватке рабочих, так сказать, на тех или иных предприятиях, в основном, в первую очередь, ВПК, потому что ВПК сейчас запустили как бы на более высокие обороты, и там не хватает. Но, в принципе, вот на... такое количество, например, скажем, там, выпускников или молодых людей, там, которые хотели бы заняться техническими специальностями, естественными науками и прочее, такого количества рабочих мест сейчас пока нет. Их просто нет. То есть их надо создавать. И здесь опять все упирается в модель управления экономикой. Кто их будет создавать? Если государство не хочет участвовать в экономике, считает это невозможным, там, по закону или еще как-то, значит, только частная компания. Но частные компании, они на то и частные, что они будут создавать только то, что считают выгодным для себя. Где-то они создадут, а где-то и не будут создавать. Вот это серьезная проблема. Дальше, так сказать, здесь вопрос такой. То есть, как я говорю, правильные слова мы говорить научились, правильные дела делать теперь, так сказать, вот надо тоже научиться. Потому что простейшая вещь, там, условно говоря, огромные вот эти мегаполисы, в частности, тот же самый московский, в котором раньше были там сотни промышленных предприятий. Вот эти люди, предположим, молодые, как бы, да, решили, как я уже, так сказать, об этом говорил, получить диплом инженера. Вот они получили диплом инженера. И куда им идти? Вот, например, в Москве практически таких предприятий не осталось. Их раньше были сотни, сейчас не осталось практически ничего. Вот он получил диплом инженера, он здесь родился, он здесь вырос, у него здесь жилплощадь, грубо говоря. Ему куда ехать? Он ему говорит, вот на Урале есть эти самые заводы военно-промышленного комплекса, там нужны руки. То ли они там нужны, то ли не нужны. То есть вот, например, молодой человек, условно говоря, так сказать, закончил этот вуз. То есть ему надо сниматься, как бы ехать куда-то, в абсолютную неизвестность, где непонятно, как он устроится, где он будет жить, так сказать, кто поможет ему с жильем, сможет ли он там вообще, так сказать, адаптироваться и прочее, прочее. Вообще, как, они как бы нужны, но как бы вообще особо никто не зовет никуда. Вот в этом проблема. То есть, грубо говоря, нужны предприятия, нужны эти места рабочие, конструкторские бюро, как бы, да, те же самые научно-исследовательские центры или институты, как хотите их называть, не нравятся НИИ, назовите их по-модному как-нибудь, я не знаю, как угодно, да, где эти люди точно найдут работу. То есть, вот, например, скажем, вот вы привели, значит, данные соцопроса, 80% считают, что они, так сказать, устроятся и так далее. Есть вот прям вот, вот посчитать, вот как конкретно вот это количество людей, выпускников, да, есть такое количество рабочих мест в промышленности сейчас на эту массу людей? Ну, я боюсь, что нет. Поэтому здесь стоит следующая задача. Да, как бы экстремальная ситуация, те проблемы, которые мы попали, они действительно обнажили и, наконец-то, по крайней мере, как бы, да, позволили честно говорить о том, что без собственного производства, собственной инженерной мысли мы никуда не денемся, но теперь нужны мощности, где все эти ребята и девчата, что называется, да, смогут приложить свои усилия. Потому что вспоминать здесь, так сказать, про советское время, конечно, можно, вот, но раньше, так сказать, это была компания, которая поддерживалась государством, там, условно говоря, там, едем там, на какую-нибудь комсомольскую стройку. Это государство организовывало. Это не сами эти ребята, там, типа, давайте, ребята, поедем, так сказать, что-нибудь построим. Их организовывало государство, ну, с помощью партийных, там, комсомольских органов, не имеет значения, да. И вот они едут организованно. Они знают, так сказать, что у них есть руководитель, они знают, что у них с ними будет и прочее, прочее. Сейчас фактически все равно, как бы, да, доминирует рыночная парадигма, и поэтому, ну, получил ты, так сказать, диплом, молодец, а как ты будешь устраиваться, где и что, это проблема. Поэтому мы можем, вот точно так же, как мы получили огромное количество экономистов и юристов, которые в итоге работают там в сфере торговли, услуг там и какого-нибудь посредничества, вот так же можем получить огромное количество инженеров. Здесь важно, чтобы эти ребята не разочаровались. Не разочаровались. Как мы получим, так сказать, людей с этими, естественно, научными и техническими дипломами, которые, так сказать, в итоге придут и скажут, а где я могу себя приложить? Где это станкостроение, машиностроение, это, я не знаю, что угодно строение, так сказать, заборостроение и так далее, где оно, оно где? Вот, где я должен себя приложить? И, к сожалению, многие помыкавшиеся опять пойдут в сферу услуг, да, так сказать, посредниками и все остальное. Это очень важно. Важно, чтобы все эти волны, вот это к вопросу стратегии, важно, чтобы эти волны шли одновременно. Там, условно говоря, когда в советское время, значит, агитировали ехать на Дальний Восток, там был фронт работ. Или куда-нибудь там за Урал. Там был фронт работ готовый. Да, там нужны были руки, там их было мало. Там, давайте, все едем на БАМ. На этом БАМе все время не хватало рабочих рук, так сказать. Поэтому там, значит, и железнодорожные войска там трудились, там, и все остальное, да. Вот, то есть был фронт работ. Вот, обозначьте этот фронт работ, где он, куда, так сказать, человек может поехать, пойти и прочее, прочее. А, учитывая то, что огромное количество людей сейчас в результате экономической ситуации 30 лет последних скопилось в мегаполисах. там 6, 7, 10 мегаполисов, как бы, да, здесь основное население России живет. Оно здесь живет. Ему взять, вот сняться, условно говоря, взять чемодан и уехать куда-то, так сказать, неизвестно куда, и там что-то такое себе искать, но это очень тяжело. Это очень тяжело. Поэтому эти рабочие места должны быть рядом. И это рабочие места должны быть не в сфере там, парикмахерская, так сказать, и это самое шаурмостроение, так сказать. Да, это должны быть те рабочие места, где они могут применить свой диплом. А в противном случае мы получим вот за этой волной оптимизма, мы с вами довольно быстро получим волну пессимизма. Это будет, так сказать, ну, условно говоря, в обозримом будущем, там, 5-7 лет. Если за 5-7 лет эти ребята не смогут там, да, как бы себя найти, 5-7, максимум 10, это будет волна пессимизма в обратную сторону. Вот вы сейчас, так сказать, эти, значит, романтические, так сказать, раскрытые широко глаза как бы сагитировали. Вот они по всем выставкам ходят, так сказать, везде они смотрят, все хорошо. Если они сейчас поступят в вузы и через 5 лет не найдут работу, они 2-3-4 года помыкаются, и дальше, как бы, да, вы получите от них же обратную, как бы, волну пессимизма. Это очень важно. И я считаю, что это важнейшая задача, которая стоит перед нашим правительством, выработать ту политику, которая позволит строить заводы, предприятия, конструкторские бюро, НИИ и все остальное, где эти ребята смогут себя найти. Чтобы они не сами там мыкались, ходили, так сказать, а чтобы вот как раньше идешь, и на каждой проходной написано «требуется, требуется, требуется, требуется, требуется, требуется». Я небольшой, так сказать, сторонник вот этой, знаете, что называется, вечной коптильни там, в виде заводов и прочее-прочее, потому что, конечно, советская вся эта индустриализация, она имела и свой как бы обратный эффект, но, тем не менее, был и эффект положительный, когда у вас не было проблем с трудоустройством. Ну, там я уж не говорю о том, что в Советском Союзе обязательно вам гарантировалось рабочее место, но даже если... Была статья за тунеядство, но действительно кругом требовались исключить. Я даже вот могу сказать, что вот, условно говоря, от дома до работы я еду, вот на этом пути раньше я могу перечислить, ну, штуки 4-5 предприятий крупных, да, где работали не десятки, не сотни, а тысячи людей, да, где на проходных висели вот эти вот требуются, требуются, требуются. Сейчас на этих местах торговые центры, значит, условно говоря, кофейни, и все остальное. Причем вопрос в том, что как бы, даже в сферу услуг вы пойдете, а там ну, значительная часть рабочих мест занята как бы, мигрантами трудовыми. На стройку вы пойдете, там та же самая история. Где? В данном случае как бы, это очень важный вопрос, потому что вот этот вот блеск в глазах, который вы вот, значит, вот, социологический вопрос показывает, его очень важно ценить, его надо сохранить, его мало констатировать. Именно и надо сделать так, чтобы, так сказать, это все вылилось в реальную деятельность. В противном случае, как бы, получите разочарование и обратный откат. Так что, все-таки, я не знаю, как там можно об этом спорить по этому поводу. Вот, на мой взгляд, без роли государства в создании больших, серьезных предприятий, научных центров, вот здесь не обойтись. Ждать пока, значит, сами компании что-то такое построят. Может, построят, может, не построят. Вообще никому ничего не обязаны строить. Но есть вот, условно говоря, крупное акционерное общество, где государственный капитал, так сказать, да, где он главный. Но основная это масса компаний, где люди просто они это начали делать, чтобы зарабатывать деньги. Вот что они, так сказать, будут это рисковать чем-то, там, вкладывать куда-то там. Потом, опять же, предприятие построить. Одно дело, вот у нас тоже там малый бизнес. Ну, малый бизнес хорошо, но малый бизнес, он будет малыми делами заниматься. Например, скажем, взять и построить там большой завод, ну, это неподъемная вещь. Для какого-то там среднего бизнеса это абсолютно неподъемная вещь. Он, может быть, и мечтает об этом, но как это сделать? Вот, так что здесь все равно государство, хочешь как хочешь, оно, ему придется что-то думать. И здесь одними этими самыми китайскими поставками, конечно, не ограничится. Не ограничится, но и, как вы сказали, нет смысла в Москве сейчас, ну, я перефразирую вас, да, там, снести Москву-Сити с офисами и построить какой-нибудь гигантский металлургический завод, чтобы обеспечить там тысячи рабочих мест. Потом Москва тоже достаточно активно продвигает там и много технопарков, где есть кому применить свои возможности со средним, с высшим образованием. Завод «Москвич», посмотрите, сейчас налаживается линия по практической полной сборке, да, сейчас идет частичная сборка, крупноузловая, будет полная сборка. Много фармацевтические предприятия те же в Москве, где требуются не только там люди с высшим образованием специализированным, да, но и те же технари, которые вот сейчас оканчивают вот эти техникумы, где там что-то закрутить. Направление правильное, но мало, пока мало. То есть надо, это, короче говоря, тут надо прям вот активнее всем этим заниматься, прям вот условно говоря, там вот прям вот все, не то чтобы все бросить, но вот реально работать. А плюс ко всему, что касается Москва-Сити, по-моему, бесполезное место абсолютно. Вот. Но я, конечно, не хочу там строить металлургический завод. Но, на мой взгляд, совершенно бесполезный этот самый, так сказать, памятник, что называется, лужковским амбициям, при всем моем уважении к Юрию Михайловичу покойному, как бы, да. А вот у нас тоже есть небоскребы. Вот, собственно, и все. Теперь в них, так сказать, да, ладно, проехали. Теперь в них лучшие умы России обитают. Их очень хорошо видно, я вот это хотел сказать, издалека. Красиво же смотрится. Да, очень хорошо видно издалека. Вот такие дела. В любом крупном мегаполисе есть такой центр. Есть. Сити такой, да. Деловой центр. Это деловой центр. Есть законодательный центр в Москве, это деловой центр. По поводу борьбы за кадры, интересное заявление сделали белорусские власти, в частности, министр образования Белоруссии Андрей Иванец заявил агентству Белта, что Белоруссия рассчитывает привлечь более 1000 абитуриентов из России в свои вузы, на бюджетные места, и потом по окончании этих вузов распределить их на предприятия Республики Беларусь. То есть у них тоже, видимо, кадровый голод достаточно серьезный, и они чем переманивают, что здесь вам не надо будет ничего платить, мы обеспечим все питание, общежитие, бесплатное обучение. Насколько я понимаю, в Беларуси еще больше сохранилась советская школа высшего образования, чем у нас вот эти все игры с бакалавриатами, магистратурами и прочими, и прочими вещами. Да, до сих пор мы сказали, что... До сих пор не понимают, что ли, вот это бакалавриаты, магистратуры и так далее. Вот, и получится у белорусов наши кадры золотые переманить? Там главное, так сказать, преимущество состоит в том, что там эти рабочие места есть. Там тоже какие-то предприятия исчезли. Не надо, так сказать, думать, что там все совершенно сохранилось. Исчезли, и некоторые даже продолжают исчезать. Но если так в процентном отношении, там, конечно, сохранилось довольно большое количество промышленных предприятий. И я думаю, что у Лукашенко здесь мысль совершенно... Понятно. В принципе, квалификация кадров в России по ряду направлений в целом лучше, чем в Белоруссии, да? Что касается образования, что-то там сохранилось, но вообще, конечно, основные школы все равно были в Москве и Ленинграде, да, если брать там даже советское время. Вот. Хотя, так сказать, понятно, что и в республиках там что-то было и так далее. Поэтому я думаю, что Лукашенко понимает, что сейчас в нынешней ситуации как раз вот этот сохраненный промышленный потенциал Беларуси, он в рамках союзного государства может быть очень важен. Для него нужны очень высококлассные специалисты. Смогут или не смогут, если создадут условия для переезда, для работы, смогут, если создадут. Я думаю, что Лукашенко, если поставит такую песовую цель, запросто создаст. Сейчас новости, затем продолжим. Железная логика. 11:35 в столице. Продолжаем программу. Сергей Михеев и его «Железная логика». С Белоруссией уже у нас сотрудничество, кооперация и здоровая конкуренция. И те ребята, которые поедут отучиться там, там поработают, могут сюда вернуться, какие-то там новые идеи, новые знания привести. Смотрел недавно репортаж, Лукашенко осматривал совместное с китайцами предприятие по выпуску автомобилей легковых и кроссоверов. Вот, и один из, я так понял, директор завода, либо замдиректор, говорит, что вот мы сейчас вот это свое начинаем локализовывать, там, ну, производить на своих предприятиях. Вот диски колесные мы сейчас поставляем из Красноярска, там большой завод. Вот, а выйдем на большие объемы, там 50-60 тысяч машин в год, будем уже сами производить. То есть эти диски не в России закупать, сами производить. Нам тоже нужны, говорит, опыт и рабочие руки опытные. Ну, да, я думаю, что Лукашенко, если поставит такую цель, как бы он сможет это сделать. Вот. Но что вообще нужно для этого, да, в принципе? Значит, молодому человеку нужно дать понять, что у него есть перспектива роста, что есть интересная работа по специальности, что есть возможность получить жилье, да, может быть, временно это, может, как на время работы там по-разному, да. А если, например, ты решишь там осесть, условно говоря, пустить корни там, да, завести семью, как бы, да, ну, значит, можно, предприятие поможет тебе каким-то образом получить постоянное жилье, ну, и так далее. Все очень просто. Все очень просто, да. В советское время, кстати, тоже эти все вещи понимали, как бы, ну, и понимали, что для того, чтобы что-то двинуть, надо серьезно помочь, а не говорить, что вот тебе, вот ты закончил диплом, да, дальше, так сказать, бери кредиты, вешай себе на это самое, на шею, как бы, и вот дальше уже как хочешь. Так не получится. Даже если вспомнить реформы, значит, времен дореволюционных, там, те же Столыпинские реформы, но отдавали землю. Крестьян, для крестьян это было крайне важно. Земли, которой, как бы, ее не хватало там в Центральной России, им давали там, как бы, давали возможность переехать, давали подъемные и прочее, да. Давали возможность, так сказать, да, начинать это дело. По-другому не получится. То есть, грубо говоря, тупо ждать, пока, значит, оно как-нибудь само собой заиграет по рыночным правилам, нет, не выйдет. В этих условиях мы не можем это позволить. Более того, по рыночным правилам вообще ничего не заиграет. Почему, например, так скажем, те же Штаты и та же Европа сталкиваются с сворачиванием производства уже довольно давно? Ну, просто потому, что есть места, где этого делать выгоднее, где себестоимость ниже, где условия, так сказать, проще там, и все такое прочее. Если мы как бы не будем это стимулировать, то будет достаточно сложно. А так просто научиться говорить все правильные слова, это очень важно, потому что, конечно, начинается все от головы, но дальше надо подкреплять это правильными делами. Вот, а лучше, так сказать, совмещать эти вещи. Подготовил базу для правильных слов, потом правильными словами для людей направил в правильном направлении, вот они там работают. Может ли Лукашенко это сделать? Теоретически да, посмотрим. Вот, но вообще, конечно, это в первую очередь надо делать нам. Хотя я верю в то, что кооперация между нашими государствами в рамках союзного государства, она будет только углубляться. И это хорошо, надо взаимно использовать. Надо взаимно использовать, так сказать, те возможности, которые у нас существуют. Вот. А там по поводу импортозамещения, там в Беларуси тоже есть проблемы. Там известны все эти ролики, когда там Лукашенко приходит на завод, ему там что-то показывают, так сказать, да, а он говорит, вот, а вот это откуда, а вот это. И в итоге оказывается, что там условный мотоцикл, так сказать, Минского завода, там, может быть, там одна педаль как бы делается в Беларуси, и все остальное там тупо просто собирается. Нам от этого надо тоже уходить. Да, Китай, он, значит, на сегодняшнем этапе нам нужен, да, у нас с ним есть партнерские отношения, но менять одну зависимость на другую, как бы, это тоже неправильно. Единственное, что плюс зависимости Китая от Китая состоит только в том, что Китай не пытается, а, диктовать нам, как мы должны устроить жизнь внутри России, и, б, у нас на внешнем контуре, в принципе, не полностью, но в значительной степени сейчас совпадающие интересы. Вот. Но с точки зрения экономической, любая зависимость, что от Запада, что от Востока, что от Юга, что от Севера, от кого хотите, да, она на самом деле не есть хорошо. Не есть хорошо. Вот. И чтобы из этой зависимости выходить, надо воссоздавать или создавать многие производства, которые как бы были просто-напросто потеряны. Вот тоже металлургические заводы мы там вспомнили, да. Вот. А одна из проблем сейчас какая? А литейного производства нет своего. Прокат есть, так сказать, да, там, условно говоря, арматура есть, а вот сложного литья, как бы, да, его не хватает. Вот, например, потому что для того, чтобы полностью локализовать, например, ту же самую машину, нужно литейное производство. Вот я был, например, скажем, там, на ГАЗе, да, в Нижнем Новгороде, одна из проблем, да, а нет литейного производства своего, так сказать, да, или его, как бы, мало, или прочее, а раньше было. Раньше, условно говоря, так сказать, все детали, как бы, да, можно было сделать у себя. А теперь даже как бы и следа от этого не осталось. Оборудования нету, людей нету, никого нету. А зачем? То есть покупаем все в Китае. Вот покупаем хорошо, как бы, да, но опять же, вот недавно прилетела там новость, что это самое, один из банков Китая взял там, приостановил операции, да, с нашими, так сказать, экспортерами. Тут же бац, все цепочки встали, да, или, по крайней мере, на какое-то время задержались. Ну вот и все. Вот и все дела. То есть, по какой причине это произошло? По финансовой, политической, так сказать, какой-то, еще какой-то Новый год у них наступил. Как Новый бы. Год, это связано с Новым годом. Ну, а какая разница? Вот все, нам-то что? Вот у вас Новый год, а нам что, теперь не жить, что ли, да? И так далее, и так далее. То есть, все равно надо к этому придется возвращаться, да? Хочется, не хочется. А вот оно так, иначе не получится, иначе все время будем вот латать дыры вот этими самыми поставками. Срочно на Западе бежали, на Запад, теперь бежим срочно на восток. Вот. То есть, да, наверное, на новом технологическом уровне, да, может быть, с новыми экологическими нормами, все такое прочее, но придется в это дело вкладываться. И здесь, конечно, таких частных бизнесменов, которые готовы в это вкладывать дикие бабки и закладываться на всю жизнь вперед, там, или даже на жизнь своих детей, ну, их не очень много, скажем так. Поэтому без государства тут вот, не обойтись. Ну, и опять же, даже та же Белоруссия, почему сохранились там предприятия? Ну, только по одной причине, потому что это была воля Лукашенко. Вот и все. Если бы, условно говоря, там, как при Шушкевиче, там, начались же эти реформы, такие же, как в России, я вас уверяю, сегодня в Беларуси вообще практически ничего бы не было. Все бы сдохло, как бы, да, благополучно, и все дела. А все эти самые, все белорусы, там, больше половины уехали бы в Польшу, там, работать, собирать картошку, клубнику, там, и еще что-нибудь, там, свиней разводить, там, и так далее. Вот и все. Тут, как бы, политическая воля очень важна. Я надеюсь, что она будет проявлена, И мы переступим через какие-то вот такие идеологические штуки, потому что многие вещи у нас упираются все равно в идеологию. Вот идеологии вроде как не было, по Конституции вроде как нет. На самом деле, условно говоря, либерально-рыночная идеология, она очень серьезно въелась в мозги, вот, и она мешает творческой мысли. Творчества не хватает, свободы не хватает, да, в этом понятии. Плюс целеполагание. Конечно, целеполагание людей из 90-х, оно такое. Цель – это деньги. Деньги дают возможность, значит, красиво жить. Эту красивую жизнь надо демонстрировать, это и есть успех. Вот, абсолютно, на мой взгляд, такое пошлое целеполагание, как бы недостойное развитие такой страны, как Россия, уж совершенно точно. Вот с этими делами это дело надо менять. Кстати говоря, вот в субботу будет передача «Традиции», как раз мы там с одним бизнесменом вот примерно вот такой вопрос о том, а что можно поменять, а можно ли вообще поменять, будем обсуждать. Ну, отойти от ложного целеполагания, отойти от рыночных правил внешней зависимости в культуре, предлагают в Госдуме. Фракция, которая поддержала Владимира Путина на выдвижение его президентом, значит, предлагает, готовит проект закона об основах культурной деятельности для обеспечения культурного суверенитета. Значит, что говорят авторы этого документа, что вместо либеральной парадигмы невмешательства в творческие процессы предлагается новая модель государственного контроля над этой отраслью, где писатели могут стать основными объектами внимания. Ну, как говорят, что такое будет огосударствование писателей. И повторяют слово в слово ваши слова, что последние 30 лет россиянам навязывали чужие ценности, запрещали мыслить иначе. Отлично от западных идеалов, но последние два года ситуация поменялась, поэтому нужно ее и в культуре менять. До этого были предложения вернуть всю культуру, там театры, там, кино, выставки, музеи полностью под государственный контроль, чтобы эта отрасль была там под надежным приглядом, что называется. Ну да, это справедливо России за правду, как бы у нее первый пункт в программе как раз поддержка культуры, вот, и это, кстати говоря, ну, такой случай, так сказать, уникальный. Вот, без культуры никуда, потому что все начинается от головы. Все начинается от того, что вы считаете правильным, что неправильным, что добром, что злом, что полезным, что неполезным. Исходя из этого, вы будете подбирать инструменты для того, чтобы что-то, так сказать, делать. Тут до паузы осталось немножко, но по поводу полного государственного контроля над культурой. Ну, я думаю, что стопроцентного огосударствления не нужно. Оно невозможно и, скорее всего, так сказать, бессмысленно. Может быть, даже вредно местами. Но, во-первых, контроль за развитием культурных тенденций, который бы укладывался в стратегию развития государства, нужен в той или иной степени. Первое. Второе. Те направления, которые действительно являются жизненно важными для изменения или поддержания общественного консенсуса там в стране, да, так сказать, того или иного общественного мнения. Опять же, того, что считать хорошим, что плохим, здесь без поддержки государства тоже не обойтись. Я в этом абсолютно уверен. Да, ну и у литературных работников тоже должна быть задача передавать те самые ценности наши традиционные детям и взрослым. Задача эта ставится, но в литературе пока не очень отражается. Секундная пауза. Вести ФМ. Тут такая ситуация, вот опять же, правильные слова мы уже научились говорить, так сказать, да, вроде спор. Где Шолоховы? Теперь правильные дела нужны, да, нужны правильные дела. А дело в том, чтобы появились Шолоховы, нужны годы воспитания этих людей, да, нужно, так сказать, годы вот изменения культурной среды. И нам тоже здесь никуда не деться. Я думаю, что здесь, опять же, нужен здравый подход, без перегибов, так сказать, недогибов и так далее, и так далее. С одной стороны, ограничивать то, что откровенно разрушает, да, с другой стороны, поддерживать то, что созидает, и то, что соответствует стратегическим направлениям, как раз в том числе и в духе тех поправок, которые в Конституцию вносили, традиционные ценности и так далее, и так далее. Между этими двумя, как бы, полюсами могут существовать люди, ну, скажем так, свободные от государственного, так сказать, влияния или прочее, прочее. То есть, грубо говоря, они напишут то, что напишут, как бы, если это, условно говоря, там, в разряд вредного не попадает, как бы, ну, дальше будут читать хорошо, не будут, ну, значит, в следующий раз напишешь лучше. Вот и все. То есть какая-то часть вот этого творческой интеллигенции должна быть, на мой взгляд, так сказать, свободна. Ну, в любом случае, да. Какая-то, это могут быть те же самые люди. Какая-то все-таки должна быть ограничена, потому что какие-то разрушительные тенденции в кино, в литературе, в искусстве. Ну, мы не можем себе просто позволить такой роскоши, понимаете? Под лозунгом «свобода творчества» мы не можем позволить себе роскоши саморазрушения. А что-то должно поддерживаться. Вот. И при этом поддержка эта должна быть увязана с ценностями. Я вот, например, не считаю правильным, условно говоря, поддерживать всех подряд, вот, исходя из концепции свободы художника. Художник, так сказать, свободен. Мы ему дадим денег, а что он там наваяет, как бы, ну, это вот... Вот такие они люди, художники. Во-первых, все художники, вот, они граждане Российской Федерации. Вот нет такого, никакого такого специального паспорта для художников, так сказать, артистов. Они другие люди, там, литераторов и прочее. Гражданин мира. Да, они все равно, так сказать, да, являются гражданами Российской Федерации. Не нравится тебе, так сказать, это дело, меняй гражданство, вот, и уезжай в другую страну, там делай что угодно. Вот, это первое. А второе, как бы, если ты берешь деньги значит, у государства, я считаю, совершенно правильно со стороны государства требовать соответствия твоего творчества каким-то рамкам, которые государство устанавливает. Ну, не хочешь соответствовать, не бери деньги. И тогда, как бы, да, выживай собственными, так сказать, усилиями и так далее. Выживешь там, хорошо. Не выживешь там, значит, никому ты не нужен, по большому счету. Я думаю, что это совершенно справедливо. Здесь просто надо все привести в состояние, так сказать, здравого смысла. То есть, такого трезво, так сказать, да, проанализировать ситуацию и привести в состояние здравого смысла. Иначе, как бы, да, огромное количество денег будет тратиться в лучшем случае в никуда, а в худшем на саморазрушение. Потому что у нас вот сейчас, вот, так сказать, да, когда ситуация стала меняться, оказалось, что у нас большое количество людей, которые, между прочим, сейчас просто сбежали из страны и поливают оттуда нас, значит, грязью по полной программе, они очень долгие годы получали очень хорошие деньги от государства. То есть вот наши с вами деньги, так сказать, налогоплательщиков, деньги в том числе тех, кто сейчас воюет на фронтах СВО, они получали, как бы, да, по крайней мере, какую-то, так сказать, долю от этого для того, чтобы поливать страну грязью. Это что, нормально? Я считаю, что это какой-то мазохизм. Вот это, и, значит, это неправильно в любом случае. Вот, я считаю, что дальше так быть не должно. Я уж не знаю, какие там законы будут приняты, какие не приняты, но надо просто привести все вот в соответствии со здравым смыслом. Платить тем, кто нам вредит, я не считаю совершенно неправильным. Если, опять же, если ты считаешься большим художником, ну, таким прям, что вот вообще, так сказать, там... А здесь тебя не понимают, не дают тебе, условно говоря, в этой рашке... Раскрыться. Ну, езжай туда и там раскрывайся. Какие проблемы-то? И вот у нас нет железного занавеса. То есть мы не живем, значит, в Сталинском Советском Союзе, так сказать, или даже не в Сталинском, да, из которого нельзя выехать никаким образом. Выезжай, пожалуйста, и раскрывайся там. Только я что-то не знаю там вообще. Там денег не платят. Я не знаю вообще никого, кто там раскрылся. Вот, Павел, не знаю, может быть, вы слышали? Нет, не слышал. Вот кто там из тех, значит, кто вот в эту уже волну последнюю там, да, кто здесь вот ругал рашку, как бы плевался в нее, кто там стал знаменитым? Музыканты, писатели, художники, кто угодно, назовите какие-то имена, которым здесь не давали развиваться, а там они уехали, и вот мир их увидел, да, их просто нету. Их просто нету. Причины банальные. К сожалению, среди них нет таких грандиозных талантов, которые, как бы, да, это самое, были бы интересны всему миру, первая. Вторая причина. На самом деле, с 91-го года совершенно точно здесь никто никого не ограничивал. Вообще, они как раз здесь делали, что хотели. Вот. А третья причина, там своих таких, так сказать, этих самых ремесленников, дофига, как бы, они, это самое, весь рынок давно попилили, и все, и, как бы, это никому не интересно. И потом, опять же, если, например, до 91-го года, например, можно было говорить, что здесь вот наши деятели искусства заперты, и, значит, они не имеют возможности работать за границей, хотя в последние там, годы советской власти это уже было не так совсем. Многие выезжали, работали, гастролировали наши театры, там, и кино прокатывали, и там все такое прочее. Вот. То после 91-го года абсолютно открыто. Все наши артисты, художники, писатели, они все на виду. То есть это я про что? Чисто технически. Любой иностранный продюсер, продюсерская компания, так сказать, или кто-то, мог свободно за эти 30 лет и сейчас тоже обратиться напрямую к любому артисту, если, например, он его здесь увидел, да, и понял, вот это вообще, вот это алмаз, так сказать, да, в дерьме, как бы, да, это самое, вот это самое, вот это просто, как бы, да, в навозе, да, и в навозе, иди сюда, да. Любой иностранный продюсер, любая компания, там, звукозаписывающие, это продюсерские центры, издательства, они совершенно свободно и сейчас, и тем более в предыдущие там, 30 лет, могут к любому представителю нашей творческой интеллигенции обратиться напрямую, без всякого государства, и предложить ему, значит, некий контракт, условия и прочее. Что-то я, так сказать, не вижу очереди из иностранных продюсеров к нашим артистам, да, художникам, писателям там, и все остальное. Кто востребован, например? А я вам скажу, а востребовано все то, что, как бы, да, относится к классике. Востребованы наши классические оркестры, востребован наш классический балет. Вот их зовут, вот их, так сказать, это самое, переманивают, что называется, вот им предлагают гастроли и все остальное. То есть вот эти вечные, так сказать, вещи, да, вот то искусство, которое называется классическим, и в котором действительно Россия, она имеет настоящих звезд, вот оно востребовано этим людям, там, оперным певцам, так сказать, да, театральным труппам классического, ну, в первую очередь, балетным, оперным, да, предлагают гастроли, они ездят, ну, сейчас вот, да, сейчас есть проблемы чисто политического характера, вот они востребованы, а все остальные, вот те, кто больше всех шумят, что-то, так сказать, возмущаются, хрюкают, там, гавкают и прочее, они нафиг никому не нужны, вот в чем проблема. Потому что на самом деле ничего особенного из себя они не представляют. Или, может, когда-то представляли, как бы, да теперь уже не представляют. Там, ну, условный там пример, скажем, какой-нибудь там Андрей Макаревич, своей «Машины времени». Ну, была такая группа «Машины времени». И в советское время, как бы, да, это звучало как бы очень здорово. Особенно на фоне там условных там, этих лояльных там ВИА, да, и прочее-прочее. Хотя и ВИА были неплохие некоторые. Вот, да, это было как бы свежо, как-то звучало, интересно, по-молодому. А потом этого не стало. А потом, как бы, так сказать, Домокаревич занялся политикой. Вот не спрашивается. Потом просто разрешили петь про все, что хочешь. И оказывается, что все поют так же, а то еще и лучше. Да. Вот. Просто это была разрешенная группа и все дела. И казалось бы, ну слушай, если ты считаешь себя таким талантливым, ну где такие песни, чтобы вот они опять полстраны завели? Да их нету. Ну напиши, как бы, запиши новый альбом такой, чтобы ее вся страна пела. Не можешь. Не можешь. А вот эту вот немочь бледную, да, замещают, значит, какой-то вот этой политической позицией и прочее-прочее. Ты в итоге-то кто там? Рок-музыкант или кто? Или этот самый, или политический оппозиционер. В этом вся проблема. Были бы они действительно грандиозными талантами какими-то, да, да и, конечно, их бы там это на руках бы носили. Но не носят и не будут носить. Поэтому, если вы здесь... Если вы, так сказать, хотите здесь зарабатывать деньги, в том числе, ну, будьте добры соблюдать правила, да, потому что эти правила есть везде. Эти правила есть везде в той или иной степени. Вот. Ну, вот, собственно, я считаю, что вполне себе такие вещи правомерны. Я имею в виду вот, культурную политику. Потому что, опять же, мы не можем себе позволить такой роскоши, чтобы все это вот взять, отпустить на самотек. Тем более, учитывая такие распространившиеся в последние там, несколько десятилетий такие оппозиционные настроения среди творческой интеллигенции, которые, на мой взгляд, часто, они вообще проистекают, первое, от невежества. Ну, что люди просто вообще не знают, о чем говорят. Вот. Второе, от того, что просто так принято в тусовке. И третье, от того, что многие из них, на самом деле, как бы зависимые от там, поездок за границу, вот там они, так сказать, себе прикупили там какой-нибудь там эти самые там, хаты, так сказать, да там держат деньги и прочее-прочее. Вот, собственно, и все. Вот. И от этого такая вот, значит, какая-то вот фрондирование оппозиционность, что-то им все не нравится там. Да как вот эти все замечательные, это в кавычках, наши звезды, которые здесь кричали «нет войне», уехали в Израиль, там такое началось. Да, а там их это почему-то не раздражает. Почему-то не раздражает. Но они считают себя лидерами общественного мнения, они так себя сами считают, что, мол, я там собирал, значит, большие стадионы и зарабатывал миллиарды на этом, поэтому я лидер общественного мнения, поэтому я могу там что-то вот против своей стороны высказывать. Ну, там собирай стадионы. Давай там них, собери. Там у них, к сожалению, не получается. Более того, они сейчас переобуваются, значит, записывают видео. Мы ошиблись, мы были неправы, значит, у нас в голове был туман. Пустите нас обратно. Мы здесь тоже хотим снова собирать стадионы. Мы тоже хотим здесь бутербродов с икрой, так сказать, и прочее-прочее. Собирать стадионы будет уже сложнее. Я бы, честно говоря, вот тоже эту ситуацию проанализировал. По какой причине? Да, кто-то просто вот тупо, просто сглупил. Вот, а кто-то нифига не сглупил, все они прекрасно понимают, просто там действительно зарабатывать, так сказать, невозможно. Ну и плюс, нам ни в коем случае нельзя вернуться к ситуации, когда мы из пустого места делаем идолов. Вот один из уроков этого, это мы сами с вами, все потребители этой самой всей, так сказать, продукции культурной, сделали из пустышек иногда, или из весьма посредственных людей, каких-то идолов, и что им и дает право якобы высказываться. Сейчас новости, Сергей Михеев и его «Железная логика», не переключайтесь. «Железная логика».